Царь этим не воспользовался. Данила Адашев спустился на судах по Днепру, вошел в море и опустошил западный берег Крыма. А черкесские князья завоевали Таманский полуостров. Весь Крым был поражен ужасом. Царь Иван имел тогда возможность уничтожить Девлет-Гирея, но только раздражил его и приготовил себе мщение. Надобно заметить, что для удержания Крыма в русской власти в те времена представлялось более удобство, чем впоследствии, потому что значительная часть тогдашнего населения Крыма состояла из христиан. Впоследствии потомки их перешли в мусульманство и переродились в татар. Крымский вопрос еще более разъединил царя с людьми Сильвестровой партии. Ливонская война велась против желания многих, хотя некоторые, исполняя долг службы, своими подвигами решали ее в пользу Москвы. Рыцари претерпевали поражение, город сдавался за городом. В 1559 году Ливонский орден заключил договор с Сигизмундом Августом, по которому отдавал ему часть владений и просил содействия против московского государя. Это событие готовило столкновение с Польшей, и уже Сигизмунд Август писал царю Ивану, что должен будет оружием защищать страну, которая отдалась ему в подданство. Царь отвечал на это высокомерно, называл ливонцев изменниками и требовал, чтобы Сигизмунд Август вывел своих воевод с Ливонской земли. В это время в московском правительстве совершился перелом. Враги Сильвестра и Адашева довели царя до того, что он решился сбросить с себя опеку. Главными врагами Сильвестра были Захарьины и вооружили против него сестру свою, царицу Анастасию. «Царь, — нашептывали Ивану, — должен быть самодержавен, всем повелевать, никого не слушаться. А если будет делать то, что другие постановят, то это значит, что он на деле не лучше раба. Русские владетели и прежде никому не повиновались, а вольны были подданных своих миловать и казнить. Священнику не подобает управлять». В довершение Ивана убедили, что Сильвестр — чародей, опутал его и держит в неволе. Сторонники Сильвестра сознаются, что Сильвестр дурачил царя ложными чудесами и оправдывают его поступки только тем, что все это делалось для хороших целей. Враги Сильвестра также представляли его царю чудотвором, но только получившим силу не от Бога, а от темных властей. Такой путь мог поколебать суеверного царя. Сильвестра не терпели многие за его проницательность и желали удалить его для того, чтобы можно было брать посулы и умножать свое достояние. Царь решительно разошелся с ним по случаю своего путешествия по монастырям с больною женою, предпринятого зимою в конце 1559 года. Тогда произошло у царя с Сильвестром и Адашевым крупное столкновение. Подробности его мы не знаем. Известно только, что Сильвестр и его друзья старались удержать Ивана от путешествия по монастырям и от принесения обетов. После столкновения и Сильвестр, и Адашев нашли невозможным оставаться при царе. Сильвестр, вероятно, тогда уже овдовевший, удалился в отдаленный монастырь, а Алексей Адашев отправился к войску в Ливонию. В этом деле участие Анастасии почти несомненно. Сторонники Сильвестра по поводу его удаления сравнивали его с Иоанном Златоустом, потерпевшим от злобы царицы Евдоксии. Но примирение было бы еще возможно, если бы не случилось рокового обстоятельства. В июле 1560 года царица Анастасия, уже хворавшая, перепугалась пожара, опустошившего Арбатскую часть в Москве. Болезнь ее усилилась, и она умерла 7 августа, оставивши после себя 2 сыновей, Ивана и Федора. Царь был в отчаянии. Народ сожалел об Анастасии. С потерей любимой особы стали царю ненавистнее те, которые не любили ее при жизни. Этим воспользовались враги и начали уверять царя, что Анастасию извели Сильвестр и Адашев чарами. Друзья сообщили об этом тотчас тому и другому. Последние через митрополита Макария просили суда над собою и дозволение прибыть в Москву для оправдания. Но враги не допустили до этого. «Если ты, царь, — говорили ему, — допустишь их к себе на глаза, они очаруют тебя и детей твоих. Кроме того, народ и войско любят их, взбунтуются против тебя и нас перебьют камнями. Опять обойдут тебя и возьмут в неволю. Если бы не было их при тебе, ты бы почти всею вселенною обладал. Они своим чародейством не давали тебе ни на что смотреть, сами желали царствовать и всеми нами владеть. Вот теперь, отогнавши их от себя, ты истинно пришел в свой разум. Теперь ты помазанник Божий, ты один всем владеешь и правишь.